Глава 5. На широких открытых просторах Северной Аризоны, куда почти не попадал другой свет, ярко горели звезды. Однако на дне Гранд-Каньон, откуда открывался великолепный вид на небо, звезды будто утратили часть своего сияния. Ведь ему приходилось проделывать такой долгий путь до Земли. Только теперь Пайн поняла, какие крутые здесь стены, которые, казалось, поглощали весь свет. Она присела на корточки в темноте и повернулась на полные 360 градусов. И никого нигде не увидела. В темноте не мерцал огонек сигареты. Курить здесь запрещалось из-за опасности пожара. Нигде не светился экран телефона. Когда можно рассчитывать только на одного мобильного оператора, прием получается выборочным или вовсе отсутствует. Беспроводного доступа к интернету здесь не было. На ранчо имелся платный телефон, и чтобы позвонить по нему, приходилось пользоваться кредитными карточками. Департамент технологии с этой задачей не справился. Любителям Фейсбука, Инстаграма и Твиттера приходилось ждать возвращения во внешний мир, чтобы потакать своим привычкам. Ее взгляд уходил все дальше и дальше. Она осматривала все больше темных участков земли. Вот снова. Кто-то крался, стараясь не шуметь, а не просто вышел прогуляться ночью. Пайн встречала системы с другим и инстинктивно чувствовала разницу. Пригибаясь к земле с глоком в руке, Этли осторожно двинулась вперед. В другой руке она сжимала мощный фонарик. Его луч выхватывал скорпионов, и ядовитые существа застывали в потоке белого света. Пайн услышала крик мула. В лагере имелось два загона. Один коммерческий, для призрачного ранчо. В другом, находившемся дальше, держали мулов парковой службы. Но второй был на другом берегу реки, рядом с водой. Этли знала, что крик донесся из ближайшего загона. Может быть, кто-то собрался вывести наружу и прикончить еще одного мула? Или добавить другие буквы на шкуру? Может быть, явился пропавший Бенджамин Прист, охваченный безумной ненавистью к крупным животным? Пайн старалась двигаться максимально быстро и бесшумно, продолжая светить фонариком на землю. Здесь водилось 6 видов гремучих змей, и все выползали по ночам на охоту. Этли не опасалась наступить на змею. Они ощущают вибрацию от шагов и наверняка успеют отползти в сторону. До загона осталось около 100 футов. Шаги, которые ее сюда привели, стихли. Через мгновение послышался новый крик и фырканье. И тут, слева от себя, Пайн уловила движение и увидела вышедшего из темноты мужчину. Сэм Кэтлер приложил палец к губам и указал в сторону загона для мулов. Этли кивнула. Через мгновение Кэтлер оказался рядом с ней. «Там кто-то есть», — сказала ему Пайн. «Знаю. Вероятно, я следил за вами обоими. Вы видели, кто это?» «Нет». «Ну тогда постараемся узнать. Вы вооружены?» Кэтлер похлопал по кобуре. «Надеюсь, оружие не потребуется», — сказал он. «Я не для того пошел в парковую службу, чтобы стрелять в людей. Мне хватило этого в армии». Дальше они двинулись вместе, изо всех сил стараясь не шуметь. Пайн понравилось, как Кэтлер двигался. Его силуэт был практически незаметен, а каждый следующий шаг тщательно выверен. Казалось, будто он скользит, а не идет по неровной земле. Этли уже видела загон. Она вставила фонарик в специальную бороздку поверх глока, продолжая всматриваться в загон. Кэтлер вытащил пистолет и снял его с предохранителя. Шум доносился с дальней стороны. Кэтлер показал на себя и свернул влево. Пайн кивнула и двинулась направо. Через несколько мгновений она перешла на бег, свернула за угол и остановилась, направив луч фонарика и пистолет на стоявшего перед ней человека. Кэтлер уже занял позицию сбоку, направив оружие на ту же цель. Человек закричал и отскочил назад. «ФБР! Поднимите руки, чтобы я могла их видеть! Или я буду стрелять!» — приказала Пайн. В следующее мгновение она слегка расслабилась, когда поняла, на кого смотрит. «Вот дерьмо!» — воскликнула девочка-подросток, одетая в шорты, длинные носки, шлёпанцы и футболку с короткими рукавами. Она расплакалась. «Пожалуйста, не трогайте меня! Господи, пожалуйста, не стреляйте!» Этли опустила пистолет на 45 градусов, глядя на длинный предмет, который девочка держала в правой руке. Потом сделала еще один шаг вперед и направила пистолет в землю. Это был не нож. Девочка держала в руке морковку. Кэтлер также подошел ближе и опустил пистолет. «Проклятие! Какого дьявола ты здесь делаешь?» — резко спросила Пайн. Девочка показала морковку. «Я пришла покормить Жасмин. Это мул, на котором я приехала. Тебе известно, что вчера утром одного из мулов нашли мертвым?» Она кивнула. «Наверное, именно поэтому я сюда пришла. Мне хотелось проверить, все ли с ними в порядке». Этли убрала пистолет в кобуру. «Как тебя зовут?» «Шелби Фостер». «Ладно, Шелби, ты здесь с родителями?» «С отцом и братом». «Откуда ты?» «Из Висконсина. Там нет ничего подобного, здесь так красиво». «Да, верно», — Пайн кивнула. «Хорошо, Шелби, покорми Жасмин морковкой, а потом мы проводим тебя обратно». Кэтлер также убрал пистолет, а потом посмотрел на тонкие шлёпанцы девочки. «Здесь полно гремучих змей и скорпионов, мисс. У вас совсем неподходящая обувь». «В домике у меня есть сапоги, мне просто не хотелось снова надевать их. У меня распухли ноги от езды верхом». Кэтлер доброжелательно улыбнулся. «Да, такое случается. Но в следующий раз думайте перед тем, как выходить из дома, ладно?» Позднее, когда они уже подходили к одному из домиков, Шелби спросила у Пайн. «Значит, вы агент ФБР?» «Да», — ответила та. «Я думала, агентами обычно бывают мужчины». «Так и есть, но я женщина». «Но это же круто!» — восхитилась Шелби. «Вы правы», — согласился Кэтлер, что заставило Пайн посмотреть на него. «Вам удалось узнать, кто убил мула?» — спросила Шелби. «Пока нет, но мы обязательно это выясним». «Но кто мог совершить такую ужасную вещь?» «К несчастью, поблизости есть ужасные люди, Шелби, так что будь максимально осторожна. Не смотри на экран своего телефона 24 часа в сутки и не носи постоянно наушники. Это сразу делает тебя легкой мишенью. Будь начеку, хорошо?» Когда девочка с тоской посмотрела на нее, Пайн улыбнулась и добавила. «Девочки должны присматривать друг за другом, ведь так?» Шелби улыбнулась в ответ и кивнула. Этли проводила ее взглядом, когда она входила в домик. «Ну, пожалуй, мне лучше вернуться», — заметил Кэтлер. «Спасибо за помощь, мистер Кэтлер». «Моего отца зовут мистер Кэтлер, а я Сэм». «Этли». Кэтлер огляделся по сторонам. «Вы знаете, я перебрался сюда, чтобы обрести мир и покой. Никак не ожидал, что здесь может случиться нечто подобное. Все сильно напряжены». «Ну, у вас и прежде пропадали люди?» «Да, но никогда не убивали мулов. Почему-то это встревожило меня больше, чем пропажа человека». Он кивнул ей. «Дайте мне знать, если вам потребуется какая-либо помощь». Пайн достала визитную карточку и протянула ее Кэтлеру. «Номера сотовых телефонов на обороте», — сказала она. «Если вы что-нибудь вспомните или просто захотите поговорить, позвоните мне». Он приподнял шляпу. «Может быть, как-нибудь мы выпьем пиво? Колсон сказал, что вы живете в Шеттерд-Рок». «Я живу в Тусаяне, это недалеко». «Вы правы», — Кэтлер убрал визитку в карман рубашки. «Ну, тогда до встречи». Он улыбнулся и пошел прочь. Пайн смотрела ему вслед, размышляя о том, что ей удалось узнать. Если девочка-подросток сумела выбраться из домика и практически незаметно попасть к загону, значит, Бенджамин Прист мог проделать то же самое. Мул мертв. Возможно, такая же участь постигла и Приста. Несмотря на огромные размеры каньона, едва ли тело здесь может так долго оставаться незамеченным. В любом случае, летающие или наземные хищники обратят на него свое внимание. Но Этли хотелось отыскать живого Приста. У нее были к нему вопросы. И Пайн надеялась, что он на них ответит. Ей не нравилось, когда кто-то убивал животных, из-за того, что потом он иногда начинал убивать людей. Она посмотрела на часы. Примерно через 6 часов начнутся серьезные поиски мистера Приста. Но у нее появилось чувство, что вне зависимости от того, найдут они его живым или мертвым, вопросов станет только больше. И очень может быть, что все это окажется лишь верхушкой пресловутого айсберга.